Надо помнить, что это был конец 20-х годов, начало первой пятилетки, начало коллективизации. Понятие «коллектив» было знаменем времени. А коллектив и энтузиазм нерасторжимы. Я думаю, что именно в соответствии духу времени, в задоре и оптимизме и была главной причиной успеха нашей первой программы. Другой причиной был репертуар. Я много думала над тем, с чем выйдем мы впервые к зрителям. Сейчас мне самому трудно в это поверить, но в нашу первую программу не входило ни одной советской массовой песни, то есть того, что очень скоро станет главным, определяющим для наших программ, а не было их по нескольким причинам. Во-первых, и самих массовых песен тогда еще было немного. Этот жанр только начинался, композиторы еще только пробовали в нем свои силы, приноравливались, прислушивались к музыке улиц, к новой музыке труда. А с другой стороны, джаз и советская песня. Примерно лет 10 спустя я выразил свои сомнения следующими словами. Оказалось, что когда я опасался включать в джаз тексты советских песен, боясь их профанации, то это были совершенно напрасные страхи. Так написал я в небольшой заметке, опубликованной «Вечерней Москвой» летом 1936 года. Действительно, джаз в те годы все-таки был для нас явлением новым, экзотическим. Он не совсем еще приладился, сплавился, сплелся с новой жизнью, и казалось, что советская песня — это репертуар не для джаза. Мы начали свое памятное выступление фокстротом, как бы демонстрируя и характерный репертуар джаза, и свое мастерство, убеждая слушателей, что мы делаем попытку отнюдь не с негодными средствами. Убедив, что такая музыка нам по зубам, мы переходили, как теперь говорят, к песням разных народов. Тут и южноамериканская «Чакита», и грузинская «Где б не скитался я», и волжские «Любовные страдания». Те грустно-задорные страдания, в которых больше радостного оптимизма, чем тоски. Ведь сирень цветет, значит, и милый, и любовь, не плачь, придет. Заканчивали мы наше выступление песенкой «Пока», которая, по существу, была призывом, ожиданием новой встречи. Исполнял я и ставшую столь популярной после спектакля «Республика на колесах» песню «Одесский кичман». Кроме песен, мы исполняли произведения чисто джазовой музыки, а также классической. Это был, в частности, «Золотой петушок» Римского-Корсакова, соответственно обработанный. Кроме игры во множестве сценок, реприз и интермедий, я читал в сопровождении оркестра стихотворение Багрицкого «Контрабандисты». Это была все еще модная тогда мелодикламация. Стихотворение Багрицкого было опубликовано года за два до моего исполнения. Багрицкий жил в Москве, и я лично у него просил разрешения включить стихи в программу. Он не возражал и хотел даже меня послушать, но его болезнь помешала нашей встрече, о чем я до сих пор сожалею. А «Контрабандисты» мне очень нравились влюбленностью в родную мне с детства южную природу, в людей, которых кормит море, людей полных сил, отваги, бесстрашия. Напряженный ритм этой вещи хорошо сочетался с особенностями джаза и подчеркивался им. Как приняла нас публика, я уже говорил.